бабушка взяла 3 билета, и ей очень хотелось выиграть воротынец. Об этом-то она и молилась, да так усердно, что каждый раз, бывало, ее без чувств в постель уложит. Лотерея была разыграна, бабушки вынулись пустые, но она верить тому не хотела и по-прежнему молилась до обмороков о богатом воротынце, об его садах, пристанях, картинных галереях и других богатствах диковинного имения. Много воды утекло с тех пор, как пришлось мне бросить горсть сырого желтого песку на бархатный гроб нежно любившей меня старушки. Я был очень еще молод, когда, бывало, сидя у изразцовой лежанки, где любила греть свои косточки покойница бабушка, слушал рассказы ее про старые годы. Не мог тогда оценить их. Мимо ушей они пролетали, другие тотчас забывались. Но теперь, когда стихли порывы легкомысленной молодости, и седина начинает в бороде пробиваться, добрая бабушка с ее сказаниями воскресает в памяти, и люди XVIII века встают передо мной как образы когда-то знакомой, хоть и не прожитой жизни. Блеск протекшей эпохи ослепительно бьет в глаза. Все так величаво, так пышно, широко и обаятельно. Но этот блеск случайный, внешний. Поднимая заповедную пышную завесу, за которой от пытливых взоров грядущих поколений хоронится XVIII век, видишь душевную пустоту, царствующую над ветреным поколением, что, прыгая, танцуя, шутя и смеясь, с триолетом буриме на устах, врасплох застигнутая смертью, нежданно для него и негаданно вдруг очутилась в сырых и темных могилах. Когда оживают в памяти рассказы милой бабушки и восстают перед душевными очами образы давно почивших дедов, слышится и наглый крик временщиков, и таинственный лепет юродивых, и подобострастные речи блюдолизов, и голос вечно живущей правды из-под дурацких колпаков. Слышится амурный шепот пятиметров и метрес, громкие и сочные лапзанья дворовых красавиц, рев медведей, глухие удары арапника, вой собак и сладостные созвучия итальянской музыки. Чудятся баснословные праздники, ледяной дворец Анны Ивановны, маскарад на московских улицах, екатерининская карусель, потемкинский бал, плавание по Волге с переводом Мармонтеля, блестящая поездка в Тавриду. Все ликовало в тот век. И как было не ликовать? То был век богатырей, век, когда юная Россия поборола 2 королей-полководцев, 2 первостепенные державы низвела на степень второклассных, а 3-ю поделила с соседями. Полтава, Берлин и Чесма, Миних в Турции, Суворов на Альпах, Орлов в архипелаге и гениальный, неподражаемый, великолепный князь Тавриды, создающий новую Россию из ничего. Что за величавые образы, что за блеск, что за слава? Но с этим блеском, с этой славой об руку идут высокомерное полуобразование, раболепство, слитые воедино с наглым чванством, корыстные заботы о кармане, наглая неправда и грубое презрение к простонародью. Но мир вам, деды, спите покойно до трубы архангельской, спите до дня оправдания. Не посмеемся над вашими могилами, как смеялись вы над своими бородатыми дедами. Глава 1. Сергей Михайлович. Куда как просто живали мы в старину-то, Андрюша! Сравнения нет никакого с нынешними поведениями. Затеянное было времечко, раздольное да привольное. Не ломали твои дедушки дворянские головы над всякими науками. Зато выхрапку такую задавали по ночам да пообедавши. Немного думали, зато много кушали. И оттого здравы и долголетны бывали. А теперь пошли люди тщедушные и живут неподолгу. А отчего? Мало едят, много думают, да. Ведь крепкая эта дума кровь портит, да. А какие здоровенные люди в наше-то время бывали! генерал-ландшафа Михаила Васильевича